считались первоклассными воинами. Военные соединения этих двух народов монгольские ханы во многих случаях брали или нанимали в качестве собственной охраны. Черкесские солдаты, вероятно, не смешивались с монголами и тюрками в монгольских армиях, а формировали собственные самостоятельные сообщества, своего рода военные братства. Позже название «кас», по-видимому, стало также употребляться и в отношении подобных братств среди поселенцев приграничных зон тюркского, русского и украинского происхождения. Узбекская орда сформировалась в 1420-х годах. Казахскую орду образовали 30 лет спустя. Казахи оставались хозяевами степей на север и восток от Аральского моря, что дало название этому региону Казахстан. Тут же процесс распада старых империй и формирования новых местных ханств происходил тогда и в западной части Улуса-Джучи, то есть в, собственно, Золотой Орде. Он, в конце концов, привел к разделению Золотой Орды на три самостоятельных государства. Казанское ханство, образовано в 1445 году, Крымское, 1449, и остатки основной Орды в Сарае. После окончательного распада Золотой Орды в 1502 году Астрахань попыталась перехватить у Сарая историческую роль центра Нижневолжского ханства. В 1419 году золотоордынский трон перешел от детей Тахтамыша к потомку Тука-Тимура, Улук Махмеду, Большой Махмед, возможно, в смысле Старший Махмед. Фактически его власть признала только западная часть Золотой Орды. Регион Нижней Волги контролировал сын Тахтамыша Кипек. Да и в западной части кипчакских степей власть Улук Махмеда была непрочной. Некоторые татарские князья отказывались ему подчиняться. В этих обстоятельствах понятно, что Улук Махмед обратился за помощью к великому князю Литвы. Витовт, таким образом, получил возможность продолжить свою политику вмешательства в дела Золотой Орды через дружественных ему ханов. Теперь он стал самым могущественным правителем Восточной Европы, а Великое княжество Литовское превратилось в важнейший фактор восточноевропейской политики. Влияние Витовта чувствовалось даже в центральноевропейских делах, главным в которых тогда было движение гуситов в Богемии. И гуситы, и император Сигизмунд пытались привлечь Витовта на свою сторону. В 1421 году посетившая Витовта чешская делегация предложила ему корону Богемии. Он, в принципе, согласился и послал в Богемию своего родственника Сигизмунда Карибутовича, сына Карибуты, внука Ольгерда, с 5000 подразделением литовско-русских войск. Позже между гуситскими лидерами и Витовтом возникли разногласия, преимущественно из-за возражений короля Польши по поводу сотрудничества Литвы с Богемией. Под давлением Егайла Витовт разорвал отношения с чехами, и Сигизмунд Карибутович из Богемии ушел. Весь план объединения Богемии с Литвой и Западной Русью таким образом провалился. В Золотой Орде неустойчивое равновесие между местными ханами в 1422 году нарушило вторжение в регион Нижней Волги хана Барака, внука Урус-хана из Казахстана. За 2 года узбеки Барака разбили и Махмеда, и его соперника Кипека. Попытка двоюродного брата Улук Махмеда, Давлет Берди, противостоять захватчику тоже ни к чему не привела. Все 3 побежденных хана вынуждены были уходить на запад. Кипек совершил набег на русские города Рязань,